Наш возраст, мы все разного возраста. Наш полк резервный, его последовательно пополняли то кадровыми частями, то ополченцами. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего возраста. Фуяду 40 лет, Блер мог бы быть отцом Беке, новичка призыва 13-го года. Капрал называет Мартро дедушкой или старой дохлятиной, смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Минель Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушком над верхней губой. На днях на стоянке он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения. Они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы. Откуда мы? Из разных областей, отовсюду понемногу. Я смотрю на своих соседей. Вот Поттерло, углекоп из шахты Колон. Он розовощекий, брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые. Для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску. Вот Фуят, лодочник из Сетта. У него темные, блестящие, как у черта, глаза и длинное, худое лицо мушкетера. Словом, оба моих соседа столь же не похожи друг на друга, как день и ночь. Кокон тощий, поджарый, в очках, с цветом лица, испорченным миазмами больших городов, резко отличается от Беке, неотесанного, серолицего бретонца, с квадратной, тяжелой, как булыжник, челюстью. Андре Миниль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай, с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка с кирпично-красными щеками и шеей. Жаргон долговязого барка, исходившего весь Париж, смешивается с певучим говором северян, попавших к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием авернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, жмущиеся друг к дружке. Я еще помню первую фразу весельчака Тирета. Представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ля-Гарейн. А вы чем можете похвастать?» И первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной. «Они с меня смеются, потому что я с Марвана». Чем мы занимались до войны? Да всем, чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда судьба еще не забросила нас в эти норы, где нас поливает дождь и картечь, большей частью земледельцами и рабочими. Ламюс — батраком, Паради — возчиком, у Кадияка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на островерхом черепе, словно купол на колокольне, есть своя земля. Дядя Блэр был фермером в Бри, Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, как кур на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным, мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Терлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы Дютрон, а добродушный бледный Эдор кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта. Его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов. Как известно, Эдору не везет. Миниль Андре, еще опрятный и более или менее причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами. Его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги далеко, в Лионе. Очкастый кокон-человек-цифра, облачившись в черную блузу, хлопотал за конторкой с кабиной лавки, а Бекювье, Адольф и Поттерло, при свете тусклой лампочки своей единственной звезды, с самой зари добывали уголь в шахтах на севере. Есть и другие. Чем они занимались, не упомнишь. Их путаешь между собой. Есть деревенские, бродячие мастера на все руки, не говоря уж о подозрительном Пепене, У него, наверное, не было никакого ремесла. Мы только знаем, что 3 месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился, чтобы получать пособие, установленное для жен мобилизованных. Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя бывают обыкновенно унтер-офицерами или санитарами. Брат Марист, старший санитар при полевом госпитале, тенор, ординарец-самокатчик при военном враче, адвокат, секретарь полковника, рантье, капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. Таких среди нас не встречается. Все мы настоящие солдаты. В этой войне почти нет интеллигентов, артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности на передовой. Они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерские кепи. Да, правда, все мы разные, и все-таки мы друг на друга похожи. Несмотря на различия в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас, мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние. Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная как соусом неологизмами, объединяет всех нас в единую человеческую массу, которая уже давно стекается со всех концов Франции, чтобы собраться на северо-востоке. Связанные общей необратимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные вопреки своей воле в эту гигантскую авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Немыслимая теснота совместной жизни гнетет нас, стирает наши особенности, словно какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и чтобы заметить это единообразие, даже не надо смотреть на них издали. На расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по этой равнине. Ждем. Надоест сидеть — встаешь. Суставы трещат, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно винтовки, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать. На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания. Сейчас мы ждем обеда. Потом будем ждать писем, но всему свое время. Когда поедим, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого. Голод и жажда — сильные чувства. Они поразительно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Обед запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием. «Время! Уже 8! Куда это запропастилась жертва?» «А мне как раз со вчерашнего дня с 12 часов жрать хочется», — бурчит Ламюс. Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской. «С каждой минутой недовольство растет». Плюме, наверное, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие. Нализался и где-нибудь свалился пьяный. «Ясное дело, факт», — подтверждает Мартро. «Мерзавцы, сволочь эти нестроевые», — рычит Терлуар. «Ну и поганые отродья, все до одного, пропойцы и бездельники. Лодорничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, будь я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место. Пришлось бы им попотеть. Прежде всего, я бы приказал, каждый во взводе по очереди будет поваром. Ну, конечно, кто хочет. И тогда... А я уверен, — орёт Кокон, — что это сукин сын Пеппер задерживает других. Он делает это назло. Да и, кроме того, не может утром продрать глаза, бедняга. Он должен непременно проспать 10 часов в своей блошастой постели, иначе этому барину будет лень рукой шевельнуть». «Я бы им показал, — ворчит Ламюс. — Они бы у меня живо повскакали с постели. Я бы трахнул их башмаком по башке, схватил бы их за ноги». «На днях, — продолжает Кокон, — я высчитал, он ухлопал 7 часов 47 минут, чтобы добраться сюда с 31-го пункта. А на это 5 часов за глаза довольно». Кокон — человек цифра, у него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит всем, кто хочет его послушать. Когда он пускает в ход цифры, словно оружие, его сухонькое личико, сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков, искажается злобой. Он становится на стрелковую ступень, оставшуюся с того времени, когда здесь была передовая, и яростно смотрит поверх бруствера. При свете косых холодных лучей солнца поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз. А ППР, ну и ненасытная утроба, прям не верится, сколько литров вина он вливает в себя за день. Дядя Блэр кипит в своем углу. Его седоватые висячие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат. Знаешь, на кухне не люди, а дерьмо. Лодырь на лодыре. Да, все там одним миром мазаны, убежденно говорит Хедор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом, у него вид мученика. Тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, как гиена. Негодование против опаздывающих все возрастает. Керлуар-ругатель изощряется вовсю, он сел на любимого конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей. «Добро б еще дали что-нибудь вкусное, а то ведь опять угостят какой-нибудь дрянью». «Эх, ребята, какую дрянь дали нам вчера! Куски камня! И это у них называется бифштексом, скорее старая подметка. Ух! Я сказал ребятам, осторожней, жуйте медленней, а то сломаете клыки. Может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди». В другое время это шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот. А чтобы мы не жаловались, что мясо слишком жесткое, дадут, бывало, вместо него чего-нибудь мягонького, безвкусную губку, припарку. Ешь, словно кружку воды пьешь, право? «Да», — говорит Ламюс, — «неосновательно эта пища не держится в брюхе. Думаешь, насытился? А на деле у тебя в животе пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь, пухнешь с голоду». «В следующий раз в бешенстве», — восклицает Беке, — «я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу, капитан». «А я», — говорит Барк, — «объявлюсь хворым и скажу, господин лекарь». «Жалуйся, не жалуйся, все одно». А они сговорились выжать все соки из солдата. «Говорят тебе, они хотят нас доконать». «А водка? Мы имеем право получать в окопах водку, ведь за это проголосовали где-то, не знаю где, не знаю когда. Одно знаю точно, мы торчим здесь вот уже 3 дня, и 3 дня нам ее только сулят». «Эх, беда». «Несут», — объявляет солдат, стороживший на повороте. «Наконец-то». Буря жалоб и упреков стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением. Запыхавшись, обливаясь потом, 3 нестроевых ставят на землю походные котелки, бидон из-под керосина, 2 брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу, позабыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одной из кружек, целая коллекция которых привязана к поясу Пепера наподобие спасательного круга. «Что же нам дадут пожевать?» «Да вот это», — уклончиво отвечает помощник Пепера. «Он по опыту знает, что объявлять заранее меню значит вызывать горькое разочарование». И все еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который им пришлось проделать. «Ну и народу везде, видимо-невидимо, яблоку некуда упасть, прям арабский базар. Чтобы протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги. А еще, говорят, служит на кухне, значит, окопался. Так вот, по мне уж в 1000 раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом 2 раза в сутки, да еще по ночам». Паради приподнял крышки котелков и осмотрел содержимое. «Бобы на постном масле, суп и кофеек, вот и все». «Черт их дери, а вино!» — орет чулак. Он созывает товарищей. «Эй, ребята, поглядите-ка, безобразие! Вина больше не дают!» Жаждущие сбегаются со всех сторон. «Тьфу ты, пропасть!» — восклицают они, возмущенные до глубины души. «А в ведре-то что?» — ворчит нестроевой, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро. «Да, — говорит Породи, — ошибка вышла, вино есть». «Эх ты, разява!» — говорит нестроевой, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением. «Надень очки, квашня эдакая, если не видишь как следует». И прибавляет по четвертинке на человека. «Может быть, чуть-чуть меньше. Меня толкнул какой-то олух в лесном проходе. Вот и пролилось несколько капель». «Эх!» — спешит он прибавить, повышая голос. «Не будь я так нагружен, дал бы ему пинка взад. Но он смылся на всех парах, скотина». Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается. Его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности. Всем обидно, что порция вина уменьшилась. Солдаты набрасываются на жратву, стоя на ногах или на коленях, присев на корточки или примостившись на бидоне, на ранце, вытащенных из ямы, где они спят, или же валятся вверх тормашками на землю, загромождая собой проходы, вызывая ругань и сами отругиваясь. Если не считать этой ленивой перебранки и обычных прибауток, все молчат. Они слишком заняты поглощением пищи, рот и подбородок у них вымазаны маслом, как затворы винтовок. Они довольны. Как только работа челюсти приостанавливается, солдаты начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфаде, щуплый, служащий из мэрии, улыбается. А ведь первое время он держался среди нас так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз, и от радости насыщения на глазах у него выступают слезы. Расцветает, как розовый пион, лицо Поттерло, дрожат от удовольствия морщины Блера. Он встал, вытянул шею и покачивается всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам. Проясняется даже сморщенная жалкая мордочка Кокона. «А кофе? Подогреть бы его, а?» — спрашивает Бекюф. «На чем? Дуть на него, что ли?» Бекюф, любитель горячего кофе, говорит: «Давайте уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело. Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом, хватит, чтобы разогреть котелок. Увидите». Он идет за дровами. В ожидании кофе все свертывают сигареты или набивают трубки. Вынимают кисеты. У иных кисеты кожаные или резиновые, купленные у торговца, но таких мало. Беке вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуются мешочком от противогазной маски, сделанным из непромокаемой ткани, в нем отлично можно хранить табак. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели. Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается большая часть полувзвода, и слюной желтой от никотина загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают. Ну кому какое дело до таких мелочей? Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах. «Моя хозяйка мне написала», — говорит Мартро. «Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная, живая свинья?» Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яростный спор между Пепеном и Тюлаком. Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами. В заключение один говорит другому: «Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь. Заткнись». «Заткнусь, когда сам захочу, долдон. А вот я тебе заткну глотку кулаком». «Кому? Кому? Мне? А ну, а ну!» Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор. Его косые глаза мечут молнии. Пепен бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже. Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука, величиной с голову ребенка, и налитое кровью лицо — это Ламюз. «Ладно, ладно». Не станете же вы калечить друг друга? Так не годится. Другие тоже вмешиваются и противников разнимают. Из-за спин товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды. Пепен изрыгает последнее ругательство и желчно, неистово кричит: «Жулик! Бездельник! Разбойник! Погоди, я тебе это припомню!» А Тюлак говорит стоящему рядом солдату: «Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово, здесь приходится иметь дело со всякой падалью. Как будто знаешь человека, а все-таки не знаешь. Но если он хочет меня испугать, нарвется. Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь». Между тем беседа возобновляется и заглушает отголоски ссоры. «И так вот каждый день», — говорит Паради. «Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюмексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозится кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют. Ведь мы живем как звери». «Народ несерьезный», — замечает Ламюс. «Прям дети. А еще взрослые».